Два. Или и все остальные, продолжал голос Андрея, все, кто слышал это, понимаете ли вы, каковы ставки в игре? Если еще нет, то советую дослушать все до конца. В 9 вечера замок двери снова щелкнул. В комнату вошел юноша в одежде средневекового пажа. В его руках был целлофановый пакет с аккуратно сложенной белой рубахой внутри. Он поклонился Николсону, положил пакет на стол и бесшумно удалился, не забыв закрыть дверь на электронный замок. Всю ночь до утра Джеб проворочился на кровати. Когда на часах было уже 5:30, он сдался, сбросил одеяло и побрел в ванную комнату. Там полчаса стоял под обжигающе горячим душем, натирая тело губкой и смывая пену снова, снова и снова, а потом переключил душ на холодную, почти ледяную воду. Шатаясь, он встал на коврик подле умывальника и, почистив зубы, стал бриться. Побрился он очень тщательно, дважды, потом вернулся в комнату и вскрыл пакет. Льняная рубаха была снежно-белой и доходила ему до самых щиколоток. Ворот был с вырезом почти до середины груди. Джеб посмотрел в зеркало и поправил серебряный крестик. «Мама». Перед смертью она сняла его с себя и надела на шею сына. «Господи, помилуй». Джеб перекрестился, вспомнив покойную мать. В половине 8 утра замок снова щелкнул, и на пороге появился тот самый вчерашний паж. Жестом он попросил Джеба встать, поставил у его ног простые кожаные сандалии, отойдя на пару шагов, осмотрел Николсона с ног до головы. После чего внезапно нахмурился и указал на свою грудь. «Это нет. Это нельзя, снимите». Джеб не сразу понял, о чем идет речь. «Ну, гад, он ткнул пальцем в крестик на своей груди». Паш кивнул. «Да». «Это нельзя!» Джеб заколебался, прежде чем снять крестик, однако снял и аккуратно уложил в верхний ящик антикварной тумбочки, стоявшей у кровати. Паш удовлетворенно кивнул. В проеме двери, которая оставалась незапертой, появились две фигуры, словно сошедшие с экрана, которым показывали фильм с сюжетом из средних веков. Панталоны, чулки, панцири на груди, шпаги на поясе, конкистадорские шлемы, алебарды. Войдя в комнату, они встали по обе стороны двери, а Паш жестом пригласил Джеба к выходу. В коридоре юноша направился в сторону лифта. Николсон последовал за ним. Стражники с алебардами шли по обе стороны Джеба.